30. Анна де ла Мерсин, крестная Китси, устроила нашу вечеринку в частном клубе, где даже Хобби ни разу не бывал, хоть и знал о нем все. Про его историю вековую, про его архитекторов, выдающихся, про членов клуба, знаменитых в диапазоне от Аарона Бера до Уортонов. «Говорят, интерьер там чуть ли не лучший во всем Нью-Йорке, образчик раннего греческого возрождения», — с искренним восторгом сообщил нам Хобби. «Лестницы, каминные полки. Интересно, пустят ли нас в читальню? Лепнин, говорят, подлинная, глаз не оторвать». «А сколько будет гостей?» — спросила Пиппа. Ей пришлось сходить в Моргану ле Фей и купить себе платье, потому что ничего нарядного у нее с собой не было. «Сотни две. Из этого числа моих гостей было человек 15. Это вместе с Пиппой, Хобби, мистером Брайсгердлом и миссис Дефрез. Человек 100 у Китси, а остальных, по ее словам, даже она не знала». «И мэр будет», — сказал Хобби. «И оба сенатора. И Альберт, князь Монако, верно ведь?» «Князя Альберта они пригласили. Очень сомневаюсь, что он придет». «А, ну, тогда соберемся узким кругом, по-семейному». «Слушай, ну я просто приходил и делал, что велят». Анна де ла Мерсин перехватила командование свадьбы из-за, как она выразилась, кризиса, вызванного безразличием миссис Барбур. «Это Анна де ла Мерсин выторговала нам нужную церковь и нужного священника. Это Анна де ла Мерсин будет корпеть над впечатляющим списком гостей и невероятно заковыристыми схемами рассадки. Это ее слово будет решающим при выборе всего остального, от подушечки для колец до свадебного торта. Это Анна де ла Мерсин ухитрилась заполучить платье от правильного модельера. Это она предложила для медового месяца свой дом на Сен-Барте. Это ей Китси названивала по любому вопросу, а вопросы возникали по много раз на дню. И это она, как пошутил Тодди, без всяких колебаний назначила себя свадебным обергруппенфюрером. Но, и в этом был весь комизм, вся дикость ситуации, Анна де ла Мерсин была от меня в таком ужасе, что само мое присутствие с трудом выносило. Совсем не такого мужа хотела она для своей крестницы. Даже имя у меня было слишком вульгарным, чтобы его произносить. А что думает жених? И как скоро жених предоставит мне список гостей? Ясно ведь, брак с таким, как я, торговцем мебелью, был участью, более или менее, сродни смерти. Поэтому-то все было обставлено с такой пышностью, с такой театральностью, с мрачным ритуальным настроем, словно Китси была какой-нибудь позабытой шумерской царевной, которую обрядят в дорогие одежды, и после пира, под звуки бубнов, в толпе прислужниц, во всем великолепии, припроводят в царство теней.